7 марта на площади имени Ким Ир Сена состоялся массовый митинг жителей Пхеньяна в поддержку зова создателей духа провинции Кангун. На нем присутствовали представители комитетов, министерств, центральных ведомств, столичных органов партии и власти, организаций трудящихся, учреждений, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов и трудящихся. Кандидат в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Пхеньянского городского парткома Ким Су-гиль зачитал воззвание, которое прислали создатели духа провинции Кангун в адрес трудящихся всей страны. Затем выступили с речью представители руководящих работников, рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Они выразили полную поддержку зову создателей духа провинции Кангун, которые призвали трудящихся всей страной вести генеральное наступательное шествие к слету передовиков Малима под знаменем собственной крепкой силой превыше всего. Они выразили готовность ярко продемонстрировать героический дух и порыв столичан в плодотворной битве за создание темпов Малима в поддержку политических установок партии. По окончании митинга была массовая демонстрация.